Часть первая. Поручение. Первая. Бессонная ночь в церкви. Преклонив колени на каменном полу, Тиури не сводил глаз с бледного огонька, стоявшей перед ним свечи. Сколько сейчас может быть времени? Предполагала, что он серьезно обдумывает служение, которому посвятить себя, когда станет рыцарем, но мысли Тиури блуждали далеко. Иногда он вообще ни о чем не думал. Иногда пытался вообразить, что чувствуют его друзья. Он украдкой покосился на Фолда и Армана, потом на Вильяма и Олафа. Фолда и Вильям, не отрываясь, глядели на свои свечи, Арман спрятал лицо в ладонях. Олаф сидел впереди, выпрямившись и устремив взор вверх, но вдруг повернулся и посмотрел Тиури прямо в глаза. Некоторое время они смотрели друг на друга. Потом Тиури отвел взгляд и вновь уставился на свою свечу. «О чем думал Олаф?» Вильям пошевелился, шаркнув носком башмака по полу. Все разом обернулись, и Вильям виновато опустил глаза. «Как тихо!» — подумал Тиури. «В жизни не слыхал такой тишины. Слышно только наше дыхание, еще если вслушаться биение собственного сердца». Говорить было запрещено, за всю ночь ни слова нельзя сказать ни друг другу, ни кому-нибудь, кто мог постучаться в дверь. Они сами ее заперли и в 7 утра сами же отворят рыцарям короля, когда те придут за ними. Завтра утром. Тиури, казалось, он видит праздничное шествие. Рыцарей на красиво убранных конях, разноцветные щиты, полощущиеся по ветру флажки с гербами. Видел он и себя. На горячем скакуне, в сверкающих доспехах, с пышными перьями на шлеме. Он тряхнул головой, отгоняя виденье. Не время думать о красоте ритуала, надо готовить себя к тому, чтобы быть честным, верным, смелым и по первому зову приходить на помощь. Тиури так долго глядел на огонек свечи, что у него заболели глаза. Он перевел взгляд на алтарь, у которого лежали мечи. Над ними висели щиты, они блестели, отражая трепетные огоньки свечей. «Завтра у короля будет 2 рыцаря с одним гербом», — думал он, — «отец и я». Отца его тоже звали Тиури, и он носил прозвище Храброго. Может, и он не спит сейчас, волнуясь за сына? Вот бы стать таким же храбрым, как отец. Потом он подумал, а вдруг кто-нибудь постучит сейчас в дверь? Открывать-то нельзя? Тиури вспомнил рассказ рыцаря Фортумара, у которого служил оруженосцем. Когда тот бодрствовал ночью в церкви, перед посвящением в рыцари, в дверь неожиданно сильно постучали. Ни он, ни трое его друзей дверь не открыли, и правильно сделали, то был слуга короля, пришедший их проверить. Тиури снова посмотрел на своих друзей, никто не двигался. Время явно перевалило за полночь. Его свеча почти догорела. Она оказалась самой короткой из 5, или, может быть, стояла слишком близко к огню. Здесь сквозило, он чувствовал легкий холодный ветерок. «Если моя свеча догорит, я не стану зажигать новую», — подумал он. «В темноте сидеть приятнее, другие не смогут разглядеть его лица, а уснуть он не боялся». Не уснул бы Вильям, но нет, он как раз пошевелился. «Я веду себя не так, как положено», — думал Тиури. Он сложил руки и посмотрел на меч, который должен служить лишь добру, повторяя про себя слова, что скажет завтра королю. «Клянусь быть вашим верным паладином, клянусь верно служить подданным королевству и всякому, кто попросит меня о помощи. Клянусь». И тут раздался стук в дверь, тихий, но отчетливый. Все 5 замерли, затаив дыхание. Снова стук. Они переглянулись, но не произнесли ни слова и не сдвинулись с места. Слышно было, как кто-то пытается повернуть ручку запертой двери, потом постепенно затихающий шум шагов. Все 5 облегченно вздохнули. «Ну вот это и случилось», — подумал Тиури. Ему показалось, что он все время ждал чего-то подобного. Сердце стучало громко, чуть ли не на всю церковь. «Ну-ну, спокойно», — сказал он себе. «Это посторонний, он не знал, что мы здесь бодрствуем. Или кто-то хотел подразнить нас». Но успокоиться он не мог, и весь напрягшись, ждал. Свеча его ярко вспыхнула и, зашипев, потухла. Он не знал, много ли времени прошло, и тут послышался легкий шорох, словно кто-то скреб ногтем по окну, и слабый голос, скорее шепот, произнес: «Ради бога, отворите!»